Сент-Люс не выпускал руки Марка, но тот был слишком занят, чтобы замечать эту ненавистную опеку. Он был бледен и возбужден. Громко говорил и не замечал, что благоразумный рулевой поворачивает ладью и ведет ее по газонам, авеню, к какому-то выходу. Он забавлялся, как ребенок. Чувствуя под ногами запретную траву, ему хотелось остановиться, чтобы сорвать ветку цветущего каштана. Но полиция предусмотрела обходное движение манифестантов и приняла меры к тому, чтобы ускорить их беспорядочное бегство. Общее чувство достоинства должно было поневоле отступить перед заботой каждого о собственном спасении. Приходилось удирать во все лопатки. Около храма Святой Мадлены в конце узкой улицы четыре приятеля, сопровождаемые немногими уцелевшими редкими пловцами из колонны, наткнулись на отряд полицейских в штатском, и те с яростью на них накинулись. Схватка была короткая, но дикая. Марк не успел оглянуться, как Бушар уже бросился на кучу полицейских и катался по земле, придавив одного из них. Но другой придавил его и стал бить ногами. Обширная грудная клетка Верона гудела, как барабан, подсыпавшимися на него ударами. Кто-то потянул Марка за рукав и так резко, что он зашатался и чуть не упал. Он увидел, как сталь эфес шашки сверкнула перед самым лицом и отцарапала его. И вместе с Сент-Люсом, который все не отпускал его от себя и только что отвел от него смертельный удар, они оказались отброшенными на несколько шагов. Спасаясь от погони, они пустились по лабиринту улиц, который паутиной опутывает большие бульвары. Витрины магазинов поспешно закрывались. Марк не видел ничего. Кровь текла у него по бровям. В голове гудело. Он слышал, как сзади не хватило погоню. Он доверился Сент-Люсу. И тот вел его, не раздумывая. Видимо, он знал, куда. Они сделали один или два крюка. А затем на углу Люс осторожно постучал в закрытые ставни мастерской дамских шляп. «Они!» — позвал он. Тотчас поднялся железный ставень и приоткрылся низ двери. Надо было пригнуться, чтобы пройти. Люс протолкнул Марка и на четвереньках пролез сам. Женские руки схватили обоих за уши и втащили внутрь помещения. Железный ставень опустился. Кругом было темно, они стояли на коленях. За дверью орал полицейский, барабанил в ставни. Марк, пытаясь подняться, услышал возле своей щеки смеющийся шепот «Тссс». И руки его, ища опоры, схватили две круглые ляжки у коленного сгиба. Все застыли молча. Но девушки давились смехом. Властный свисток отозвал человек, который колотил в дверь. Он ругался, но ему пришлось присоединиться к главным силам. Сражение продолжало греметь. У полицейских были заботы поважнее. Тишина вернулась на улицу. Лихорадивший мозг Марка стал успокаиваться, и он заметил, что все еще стоит в темноте на коленях перед девушкой, тоже стоявшей на коленях. Ее теплый рот, пахнувший амброй, вдруг без стеснения прильнул к его губам, говоря «Здравствуйте!» Он ответил «Добрый вечер!» А та рассмеялась и сказала «А не посмотреть ли нам теперь друг на друга?» Они встали и зажгли свет. Не электричество, а свечу. Ее длинное коптящее пламя прикрывало ладонь. Представились. Их были две сестры, Женетта и Мелани, 17-20 лет. Старшая брюнетка, младшие рыжие с молочно-белой кожей. Обе, конечно, накрашены. Маленькие, смеющиеся складочки в уголках живых, немного выпученных глаз, вытянутые вперед мордочки хищных зверьков. Мелани была любовницей Сент-Люса. Женетта, вероятно, тоже. Все хорошее, как и все плохое, здесь делили по-семейному. Было много смеха и болтовни. Обе они рассказывали одно и то же, и обе сразу –